В концерте я сначала садился в заднем ряду стадиона округа Милуоки, но когда Джеймс выходил на сцену, я был уже в первом ряду. Публика была в основном черная, и они с ума сходили на его концертах, устраивая столпотворение еще до того, как он открывал рот, а потом каждая песня, которую он пел, вызывала безумный, почти религиозный восторг. То, как он пел «Пожалуйста, пожалуйста», одним горлом умоляюще, так, что брало за душу и подчеркивало чувствительность этой песни, сводило с ума. Это каждый раз пробирало до костей. На одном из таких концертов, который я надолго запомнил, девушка выскочила на сцену и, сорвав с него яркую блестящую розовую накидку, бросила ее в зрительный зал. Дальше началось всеобщее помешательство. Накидку Джеймса Брауна стали выдирать друг у друга и рвать на кусочки. Мой кусочек размером с тряпку для мытья посуды стал на тот момент моим самым ценным сокровищем. Мама, которой тоже нравились некоторые песни Джеймса Брауна, была рада за меня, когда я принес домой розовый кусочек вечности. Воспроизвести звук Джеймса Брауна с его ритмом и настроением было невозможной задачей. Но у нас все равно неплохо получалось. Наш солист, Большой Эд, парень лет 20, старше почти всех из нас, организовал нашу группу. Потом уехал в НЭМ, а мы продолжили его начинание. Когда он вернулся, то взял в руки микрофон и начал снова петь, как будто никогда не уезжал. Для Милуоки он выступал с большим артистизмом, с криками и выпрыгиваниями со сцены, в ярких, хотя и немного странных костюмах. Штаны были коротковаты для его роста в 6 футов 6 дюймов, а шелковые жилеты плохо сидели. В глубине души я знал, что музыка не станет моим пропуском к счастью и славе. Эта мысль подтолкнула меня к тому, чтобы найти работу на выходные и после школы. Еще одной причиной для беспокойства было то, что после возвращения Большого Эда из НЭМа его настроение становилось все более переменчивым. Мы с Гарвином как-то зашли к нему домой, чтобы еще раз обговорить наш репертуар. У нас за спиной по телевизору показывали программу новостей, и в разгар нашей беседы Большой Эд ни с того ни с сего выхватил пистолет 45-го калибра и, прицелившись в телевизионный экран прямо над моей головой, спустил курок. Телевизор взорвался, разлетелся на куски. Глазом не моргнув, он как фокусник отложил пистолет и продолжал, как ни в чем не бывало. «Крис, так что мы играем сегодня вечером?» Мы с Гарвином вылетели оттуда, как пробка из бутылки. «Черт», — сказал я, — «ведь можно было просто переключить программу». Как выяснилось, он уже стрелял в телевизоры до этого, и его собственной матери приходилось прятать свой телевизор каждый раз, когда он приходил к ней в гости. Чтобы расслабиться, он курил травку. Через несколько дней мы с Гарвином вечером сидели вместе с Большим Эдом в машине на стоянке, и он курил косячок. Когда к нам стала подъезжать полицейская машина, Большому Эду удалось выбросить то, что осталось от косячка, до того, как полицейские подошли к нам. Они приказали нам выйти из машины, и два полицейских обыскали задымленную кабину машины. Ничего не